Здорово, пацаны. Достали постоянный штраф с камер видеофиксации. Есть вариант. Глушилка для камер. Ссылка в описании. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай Евгеньевич Березнев. Я звоню из компании НСВ. Интересы компании ПКБ. Разговор записывает. Андрей Сергеевич? Ага. Блитесь. Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, ранние звонки поступали по поводу задолженности вашей? Да мне звонят тут хулиганы всякие. Денег требуют. Хулиганы? Конечно. Да. Не повезло вам. Я вам звоню из Национальной службы взыскания. По задолженности. Что это такое? Понимаете? Что это такое? Национальная служба взыскания, это коллекторское агентство. Ренессанс, МДМ банк. Потом позже Урса банк, Андрей Сергеевич. Вы коллектор? Две задолженности на общую сумму. А. Да, да. 4840 рублей. Это такие лысые дядьки, да? Лысые дядьки на геликах, да? Которые бабки отжимают. Ну, на самом деле, немножко... Нет, почему? У меня, конечно, гелик залысил, но не сказать, что лысый. Да и гелика у меня нету. Нету? Андрей Сергеевич. Не заработал еще? Нет. Да, что не зарабатывает, почему можно? Правильно? Не заработал еще, что ли, на гелика? Да. Нет. Андрей, так, блядь, воровать надо, ёптать. Работает только лох. А нормальные люди зарабатывают. А я думаю, воруют, вы имели в виду. Воруют тоже. Ага. Так что, Андрей Сергеевич, случилось-то с банками, с этими? Почему ты перестали плачивать? Блядь, ну вот в бизнес вложился я. Вообще. Такой же. Что? Да пару порно-сайтов открыл. Ну там, телки там теребят. Вот. А дядьки американские дрочат. Деньги им закидывают. А я деньги зарабатываю. На гелика. Записывай адрес сайта. И что случилось? Все. Давайте. Да. Теребонька.ком. А второй сайт теребилкин.нет. Телевизор-то висит у вас? Какой? Соня? Соня висит. Соня висит. Samsung. А не, у меня Соня. Какой Соня? Samsung. Не, у меня Соня. Может, ты не туда звонишь? А? Да нет, туда я звоню. Ты уверен? Кредит в Ренессансе. На что был сделать? Да, уверен. У меня? А что? На инвестиции в бизнес? У меня же. На инвестиции в бизнес? Ну да, вы это уже говорили. Ну. Ну, что а с телевизором? А что там с телевизором-то у меня? Ну-ка скажи. Ну, это вы мне скажите, почему перестали платить? Может, сломался? Да не, нормально, Соня показывает. Заебись. Я говорю про Samsung, что с ним случилось? Да какой Samsung, блядь, телефон у меня Samsung, слышь? Ты, наверное, точно не туда звонишь. Samsung. Ну, телефон ну, Samsung. Ну, да, не. У меня ваш телефон, честно говоря, я про телевизор говорю. Да, все охуенно у меня с телевизором. Вы не понимаете, о чем я говорю? Нет, не понимаю. А ты понимаешь, что ты, наверное, не туда звонишь? Да, нет, почему? Ты уверен? Говорите, телефон? Телефон, говорите, да? Samsung у вас. Ну. Не телевизор. Нет. Телевизор Sony. А что за Samsung? Да охуенный Samsung. А что за Samsung? Да нормальный. А? Что за марка? А50. Что за марка, говоря? А50, блядь, марка Samsung. А50. Ага. Слушай, а у меня 70, представляете? Ну, Сергей, круто. Представляете? Да, вообще просто. Охуительно. Да я тоже так считаю. Так что с бизнесом нет, не пошло у вас дело, да? Да пошло. Сейчас вот подкопим и заплатим. Да. Че, да? Замечательно. А что тогда, чтобы оплату производить? Ну так, блядь, сначала ж гелика надо взять, ты че? Точно, слушайте. Ну как без этого, блядь? Ладно, хорошо. Конечно, ну, соответственно, вы абсолютно правы. Скажите, пожалуйста, Андрей Сергеевич, микроволновка у вас какая? А у меня нет микроволновки. Нету микроволновки? Нету. А Вы что ты? никогда не покупали ее в кредит Нет. в видео? Нет. Нет? Нет. Откуда сами? А что? А что? Из Ну, то есть Красноярска. ситуация такая. Из Красноярского. Да. А ты Ведь откуда? семафорная, правильно? Нет. 217. Нет? Нет. Где же вы проживаете, Андрей Сергеевич? А почему я должен неизвестно кому называть Влад? Не знаете, да? У тебя же есть все данные. Так я же озвучил. Нет, не та улица, Не ошибся. та, конечно. Так я тебе говорю, ты не тому звонишь. Может быть. А может, я все же тому звоню? Как думаешь? Да, я думаю, нет. Чего? Какие-то рассказы. Блять, про слышь? Сайты говорю, слышь? А к чему ты интересуешься? Какой у меня там телевизор, какая у меня микроволновка и какой у меня там телефон? Для чего, скажи? Да вопрос. Адрес спрашиваешь. Ты чё, блядь, по хатам лазишь, что ли? А? Вопросы задаю. Ты по хатам лазишь? Про свою смену. Ты домушник? Не, я не знаю, что это Телек такое. Пиздить хочешь? Или микроволновку? Соня? Соня? Слышишь? Не, этим не занимаюсь, Андрей Сергеевич. Да брось, не занимайся. А чё ты хочешь? Андрей Сергеевич, а уделите минуточку, подождете там, ну, как бы, так скажем, дыхание переведете, и я тоже переведу дыхание, а то у нас общение очень с вами после, особенно вашего бизнеса, как шеф. Слышь, подожди, перекур что ли сделать или что? А. Или что, на сайт залезешь, броснешь? Андрей Сергеевич, у нас тоже... Там регистрация платная. Да нет, на самом деле, Андрей Сергеевич, подождите, ладно, кроме шуток сейчас, подождите минуту, проверю информацию. Может, действительно, все это время беспокоим, ни в чем не повинного человека. Я тебе говорю, не туда Бывает ты звонишь. Такое. А может быть, действительно. Ну, все, вот, давай, да. Прощаемся. Подождите минуту. А что да ждать-то? Подождите, Андрей Сергеевич. А что ждать-то? Минуту. Минуту, я вас прошу. Мое время денег стоит. Ну, ничего. Скажи, пожалуйста, я подожду. Так. Как я же сказал уже. Говорю, подождите, Андрей Сергеевич, пожалуйста, минуточку. Хорошо. Я очень вежливо. Спасибо Хорошо. Большое. Минуту, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России, специалист Сергеева Марина Александровна. Наш разговор записывается. Конев Виталий Юрьевич, это вы? Как уже звонили сегодня. Виталий Юрьевич Конев, это вы или нет? Я говорю, вы сегодня звонили уже. Я не вижу, что вы с вами разговаривали. Ну, как не видеть. Виталий Юрьевич Конев, это вы, да Я или говорю, нет? Сегодня от вашей организации уже звонили. Представьтесь, пожалуйста. Вы сколько имеете права раз в день звонить? Вы не представились, это звонки будут поступать, пока мы не свяжемся, либо вы не представитесь. Да? Это что у тебя? Ты новые законы Я выдумала? Я к вам это не переходила. Так что новые законы выдумала? Конёв Виталий Юрьевич, это вы или нет? Ну, я что хотела-то? Мы сейчас звоним по ипотечному договору, по которому фиксируется задолженность в размере 69 728 рублей. Но сейчас поступает в управление по работе проблем задолженности идет нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, по данному сколько раз вы имеете право звонить в день по закону? 230 Один раз в сутки можем связаться. В неделю сколько раз вы имеете право звонить? В неделю мы два раза имеем право звонить. За сегодня это какой звонок? Но вы не дефицировали, потом вам поступил повторно. За сегодня и, если вы звонок? Представились и сами сотрудники банка поговорили, это, тогда бы... За сегодня это какой звонок? Вы бросили трубку, я вы не представились. Я не бросал трубку, ты от себя тебя не гони. За сегодня Разговаривайте корректно, я к вам на ты не переходила. За сегодня это какой звонок? Второй звонок. Ну и пошла нахуй, значит. Разговаривайте корректно. Ясно? Да. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас со связью там? У нас все прекрасно. Компания СКМ, ведущие эксперты, Рухляда Яна Витальевна, разговор записывается. Звонок вам поступает по поручению Почта Банка. Казакова Алексея Васильевича, могу я услышать? А, что вы хотели? Казакова Алексея Васильевича необходимо мне услышать. Я слушаю, что хотели? Алексей Васильевич, это вы? Ну, я что хотели? Алексей Васильевич, это вы? Да что непонятно-то, блядь, я тебе уже 5 раз сказал, нахуй. Без матов, пожалуйста, спокойным тоном. Да. Добрый день. Добрый. Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Николаева Анастасия Александровна. Обращаю ваше внимание, наш с вами диалог записывается. Коневу Виталию Юрьевичу я могу слышать? Что вы хотели? А с Коневым Виталием Юрьевичем я могу поговорить? Не знаю, можете или не можете. Что вы хотели конкретно? Представьте, пожалуйста, как я могу к вам обратиться по имени и отчеству? Ваше сиятельство. То есть вы сейчас не готовы к диалогу? Ну что вы хотели конкретно? Давайте. Ну, нам необходимо поговорить с нашим клиентом, предоставить я информацию. Вас то есть Конев Виталий Юрьевич, это вы? Допустим. Так как идентификацию вы не проходите, с вами свяжемся повторно. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Звонок с организации Е-Капуста, УНК Карус Интерфинанс. Шипицына Ирина Геннадьевна, менеджер по работе с клиентами. Разговор в записи находится. Маковецкий Денис Александрович, с вами, да, разговариваю? Да, что хотели. Денис Александрович, звонок в отношении займа неоплаченного вашего. Просрочка длительная 211 дней. Так, вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? Секунду, подождите. Алло. Да-да-да. Что там у меня с займом? Просрочка. 211 дней. Неоплата займа. Алло. И? Ну, когда планируете решить вопрос о закрытии? Вообще намерены ли вы это делать? Да, намерен. Блин, вот у меня сейчас бизнес стрельнет. Что произошло? Что произошло? Да, ну, блин, пару порносайтов открыл. Теребонька.ком и теребилкин.нет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я поговорить с Коневым Виталием Юрьевичем? А что вы хотели? Она к вам поступает в Сбербанк России, специалист Хвалова Илья Олеговна. Конев Виталий Юрьевич, это вы? А что вы хотели? У нас информация для него есть касаемо клиентского обслуживания. А что с обслуживанием? Клиентское обслуживание. Ну понятно, что не так с клиентским обслуживанием? Так у нас информация Виталия Юрьевича. Кто вы, я не знаю. А вы куда звоните? Мы звоним Коню Виталию Юрьевичу. Ну? Я слушаю. Что ну? Это вы, да? Допустим. А вы не знаете, как вас зовут? Я говорю, допустим, что вы хотели конкретно, давайте. А что допускать-то вы собираетесь? Не тратьте мое время, что вы хотели? Вы сами затягиваете наш с вами диалог. Давно бы уже представились, сами давно бы уже закончили разговор. Ну, мы можем его прямо сейчас закончить, если вы хотите. Ну хорошо, значит, трубку положишь, сотрудники банка. Повторно с вами свяжутся, не переживайте. Да, что так дерзко? Конь Виталий Юрьевич, это вы уточните, пожалуйста. Допустим, что вы хотели? Все, значит, допустим, ожидает повторного звонка. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта. В этом мире доброта.